Глава 250. Центр штурма. Часть 1. Хотя война шла лишь на континенте Андреа, далеко от трех других континентов, эхо войны распространилось далеко за его пределы, вселяя страх и беспокойство в умы людей. Война вызвала неизбежные последствия, погрузив мир в хаос. Уровень воровства и убийства увеличились в геометрической прогрессии. Увеличилось число экстремистских религий, верящих в скорый конец света. И небольшие группы странников решили присоединиться к шестинациям в поисках защиты. Во время войны шестнации придерживались жесткой политики и проводили строгие расследования и вели наблюдение за странниками. Таким образом, странники не смели говорить ничего, что могло бы оскорбить шестнации. Во время мира и процветания эти странники не ощущали никакой пользы от наличия соседних стран. Но для тех, кто предал страну, они поняли важность наличия нации, на которую можно положиться. На каждом шагу они встречались с дискриминацией и неравенством. Странники без гражданства, вероятно, имели статус ниже собаки, и они могли только молчать и просить пощады. Поэтому некоторые странники предпочли остаться без крова. Хоть на них и нападали дикие существа и грабили бандиты, это было лучше, чем присоединиться к шестинациям. Единственным способом выжить для них было найти убежище у темной сети. Без каких-либо усиленных политик и ограничений, странники охотно присоединялись к темной сети, и все деньги и ресурсы, которые Беннет потратил, наконец-то начали себя оправдывать. Он чувствовал себя Буддой, облегчая страдания по всему миру. Ах, бесполезность войны. На верхнем этаже первого святилища Беннет стоял рядом с окном, своим острым взором наблюдая за процессом строительства первого святилища. Все на планете Аквамарин волновались за свой завтрашний день. Несмотря на то, что святилище было шагом к светлому будущему, Беннет все еще был обеспокоен непонятными действиями Хан Сяо по вступлению в войну. Уже прошло несколько дней, а Беннет ничего не слышал от Хан Сяо. Беннет имел довольно сложное впечатление о Хан Сяо. С одной стороны, Хан Сяо был самым важным помощником с почетным послужным списком на поле боя и бесчисленными достижениями. И в данный момент размеры третьего святилища уже превзошли первое и второе. Время от времени он даже подумывал об изменении названия первого святилища на святилище Черного Призрака. С другой стороны, действия Черного Призрака были непредсказуемыми, и Беннету часто приходилось нести ответственность за эти действия. Несмотря на то, что проделки Черного Призрака были незначительными по сравнению с его достижениями, Беннет считал, что ему рано или поздно пришлось бы взять на себя вину за действия, оскорбившие мир. «Мы получили информацию с линии фронта. На поле битвы происходят необычные движения. Пожалуйста, посмотрите на это!» Помощник вошел в комнату и передал ноутбук. Будучи крупнейшей разведывательной сетью на планете Аквамарин, темная сеть постоянно следила за ситуацией на поле боя. Беннет внимательно прочитал последнюю информацию. «Два дня назад на Южном фронте Андреа произошли радикальные изменения. Организация Гермина, находящаяся в глубокой обороне, провела масштабную поисковую операцию. В то же время шесть наций начали атаку на организацию с южной и восточной стороны. Более того, они отправили несколько крупных отрядов для проникновения вглубь на территорию организации. Судя по движению обеих сторон, кажется, все они преследуют одну и ту же цель. Сообщается, что целью является наиболее разыскиваемый предатель организации Гермина – Зеро, который проник в Северную организацию и украл большое количество секретной информации. И организация Гермина и Шесть Наций ведут борьбу за получение этой информации. Наши агенты под прикрытием в Шести Нациях сообщают, что эта информация может определить исход этой войны». Беннет прекратил читать и вздохнул. «Зеро, я знаю этого человека. Причина, по которой организация Гермина оказалась в таком жалком положении, этот человек. Предатель, который заставил идти организацию по пути разрушения. Теперь, когда он заполучил ключевую информацию касательно войны, он стал центром штурма. Он впечатляющий человек. Даже если бы он жил в старые времена, он мог бы стать легендой, определяющей мир вокруг». Затем Беннет перевернул на следующую страницу. «Кроме того, Зеро называет себя Хан Сяо, и у него есть маска, которая может мгновенно изменить его внешность. Черный призрак – одна из его личностей». Беннет потерял дар речи. 3 секунды спустя окно в кабинете разлетелось на осколки, и оттуда вылетел ноутбук, выброшенный со всей силы. Ноутбук выгнулся в небе и упал на землю. Он был разбит вдребезги. Его части катились по земле. Люди на земле были удивлены и подняли головы, смотря на святилище. «Хан Сяо, ты сукин сын!» Беннет был более чем в ярости. Он разочарованно почесал голову, и его чистые, уложенные волосы быстро пришли в беспорядок. Затем он ходил взад-вперед по комнате, пытаясь успокоиться. Происхождение черного призрака всегда было загадкой, как будто он возник из воздуха. Беннет попытался как-то спросить Хан Сяо о его истории. У каждого человека есть прошлое, с которым он не хотел бы сталкиваться. Я уверен, что и ты не хочешь вспоминать много вещей о себе. Со мной также. Я совершил много ошибок. Я носил маску и никогда не знал, кем я был на самом деле. Только недавно я наконец-то увидел свою настоящую личность. Так что вряд ли ты знаешь, кто я такой. Беннет поверил ему в то время. Он пытался вспомнить, есть ли какие-либо безликие легенды в разных организациях. И он смутно вспомнил могущественного человека, который исчез в потоке истории. Исходя из собственного опыта, он внезапно пришел к выводу, что Хан Сяо был человеком с сильной внутренней борьбой, человеком, который стремился к самовосстановлению. Беннет подумал, что у них появилась общая тема, о которой они могли поговорить. Ну а сейчас Беннет был разочарован тем, насколько безмозглым он был. «Как смеешь ты меня обманывать?» Беннет сделал несколько глубоких вдохов и выпрямил грудь. Он посмотрел на свое отражение на битом стекле и поправил прическу. После того, как он успокоился, он повернулся, посмотрел на своего испуганного помощника и спросил. «Общество уже в курсе?» Помощник ошарашенно кивнул. Беннет сел и задумался, постукивая пальцем по столу, как будто играл на пианино. На южном фронте континента Андреа колонна под руководством агентов Стардрагона въехала в четвертую секцию. Десятки машин ехали в ряд, и на некоторых были загружены ракетные боеголовки. 13-е подразделение Стардрагона начало миссию по проникновению. Они захватили военную базу во внутренней части территории организации и захватили несколько партий боеголовок. Секретные спецслужбы всех стран работали над одной и той же операцией. Они шаг за шагом уменьшали территорию организации с помощью информации, предоставленной Хан Сяо до начала войны. Они составили свои планы на основе стратегии организации, и масштабы их деятельности со временем становились все меньше и меньше. Поэтому 16 отчаянно нуждались в информации, которую Хан Сяо держал в руках. Из машин вышли небольшие группы агентов, среди которых были команды Ди Сусу и Джан Вэя. Ди Сусу собиралась позвать Ли Ялинь, но она увидела, как Ли Ялинь и ее команда поспешно покинули этот район. Ли Ялинь и ее команда ворвались в комнату командира. «Сэр, похоже, что у Хан Сяо есть информация!» Лин Яо сказал с тревогой. Командир кивнул, и он вручил документ. «Ситуация сложная. Высшие чиновники хотели, чтобы я дал вам эту информацию». Ли Ялинь схватила документ, и все сжались вокруг нее, чтобы прочитать вместе. В самой первой строке документа уже указывалось, что подлинной личностью черного призрака был Хан Сяо. «Ха-ха, он действительно был черным призраком. Я была права, в конце концов». Ли Ялинь громко рассмеялась. Ее смех был звонким, как звонок. Она хлопнула Лин Яо по спине, отчего тот чуть не упал. В битве при реке Тадрамире Ли Ялинь узнала Хан Сяо. В то время все в команде догадывались о личности Хан Сяо. Джин Вэй сообщил об этом вышестоящим должностным лицам, однако чиновники не дали никакого ответа, кроме как сказать им, чтобы они больше не интересовались этой темой, как будто они пытались что-то скрыть. Лин Яо также похитил некоторые записи, но понял, что высшие руководители проигнорировали отчет и не следили за этим делом вовсе. Это доказывает, что они были правы все это время, и эта правда стала громкой пощечиной для высшего руководства. Ли Ялинь внезапно глубоко вздохнула и очистила свой разум. «Подождите». Лицо Джан Вэя потемнело. «У него есть и другая личность». Толпа быстро продолжила чтение. «Зеро на самом деле является Хан Сяо?» Итак, его подлинной личностью был разыскиваемый предатель организации Гермина. Вспоминая странное поведение Хан Сяо, когда он впервые присоединился к Стардрагону, всех внезапно осенило. Все точки наконец сошлись. Именно поэтому высшие руководители скрывали его личность. Его разыскивала организация Гермина. Теперь понятно, почему никто не мог поймать Зеро. Он может изменять свою внешность. Теперь все стало на свои места. Все таинственные события, которые происходили ранее, обрели смысл. Осознание этого ошеломило всех. Лин Яо сглотнул и произнес: «Его история невероятна». Все кивнули в согласии. Никто и не думал, что один из членов их команды был легендой. Стоя в стороне, лицо Хоу Юэ замерло. Он много слышал об этом старом участнике команды. Но подумать, что он на самом деле такая великая фигура. Ди Сусу также последовала за ними в кабинет и прочитала документ на столе. Командир не стал ее останавливать, так как эта информация все равно станет всем известной. Прочитав документ, Ди Сусу также была ошарашена. «Неудивительно, что когда я увидела черного призрака возле чайки, я почувствовала, что где-то видела его. Оказывается, черный призрак был Хан Сяо. Подождите, тогда то, что рассказывала Золотая Лиса?» Когда она упомянула об этом инциденте, все в комнате почувствовали озноб и не дали ей продолжить тему. Ли Ялинь внезапно осознала опасность, в которой оказался Хан Сяо. она спросила о ситуации. Командир ответил: «Помимо военной операции, руководители также сформировали команду сопровождения, чтобы проникнуть вглубь поля битвы и вывести Хан Сяо с территории организации». Джан Вэй подошел и спросил: «Можем ли мы присоединиться к команде сопровождения?» Командир покачал головой: «Вы недостаточно сильны, чтобы присоединиться к команде,